Глава 3. Хоть Бог и запретил. Поправив соскользнувшее одеяло, я полюбовался сладко посапывающей Ольгой и, осторожно выбравшись из кровати, побрел в ванную. Закончив с утренними процедурами, я вернулся в комнату и, обозрев разбросанные по ней вещи, хмыкнул. «Зажгли», называется. Впрочем, ничего удивительного. Пир хоть и не обязывал шататься по залу с приклеенной улыбкой, вежливо раскланиваясь с гостями, тем не менее оказался штукой не менее тягомотной, нежели дневной прием. В общем, нам с Ольгой просто необходимо было сбросить пар. И вот, честное слово, получилось просто замечательно. Впрочем, вру. Кое-что интересное на пиру было. Но не думаю, что нареченная одобрит произошедшее. Я бросил взгляд на явно не собирающуюся просыпаться Олю и, решив ее не будить, полез в шкаф, куда вчера, по приезде в усадьбу, забросил свой бессменный рюкзак. Отыскав под сбруей с оружием спортивный костюм и кроссовки, я быстренько оделся и отправился на пробежку. Оля пускай спит. Время только 6 утра. У меня к тому же есть одно дело, во время разгуливания которого ее присутствие нежелательно. Кивнув охраннику, я дождался, пока тот ответит на мое приветствие и откроет ворота, после чего рыжий взревел двигателем и буквально прыгнул вперед на пустынную по раннему времени улицу Боярского городка. Понеслись мимо меня длинные каменные ограды, за которыми сливались в одну серо-черную пелену ветви голых деревьев. Редко-редко навстречу попадались автомобили, среди которых, к моему удивлению, не было ни одного столь любимого именитыми вездехода. Впрочем, для них пока слишком рано. Сейчас время небольших грузовичков доставки и легковых машин, принадлежащих, едущих по делам слугам или небогатым боярским детям. А вот за мной машин не было, хотя я и обогнал пару-тройку тихоходок. Я еще раз сосредоточился и, убедившись, что эфир за спиной чист, облегченно вздохнул. Ну да, дую на воду. Но мне действительно очень не хочется повторения опыта с Платоном. Кстати, надо будет заглянуть в девяточку, пострелять, поболтать. Зато знаю, чем черт не шутит. Может, шутив что-нибудь сказал интересное. Хотя, скорее, это ему что-то сказали. Уж больно тихо незаметен был боярин вчера на пиру. Даже не поел толком. Хотя на столе прямо перед ним лежали такие замечательные перепела. Я 5 раз просила его передать мне блюдо с этими птичками. А что? Они хоть и вкусные, но мелкие. На один зуб буквально. А паштеты? Нет, положительно. Валентину Эдуардовичу просто несказанно повезло с зазнобой. Раиса просто кудесница кастрюля поварешек. Так, бубня про себя бессмертное творение Владимира Маяковского, ешь ананас и рябчиков жуй, я заглушил двигатель лисенка у спуска к памятному пруду и, закинув шлем на сгиб локтя, принялся спускаться к пристани. Судя по тому, что рядом с моим мотоциклом не оказалось ни одной машины, я сделал вывод, что приехал первым. И, оказавшись у зеркала пруда, уверился в своей правоте. Тихо, прокладно. И никого. Уток с лебедями тех нет. Улетели по осени. Глубоко вздохнув чистый воздух, ну, почти чистый, навик я или нет, в конце концов, я огляделся по сторонам и, не увидев ничего интересного, уселся на небольшую скамейку под раскидистым боярышником, цепляющимся своими корнями за крутой склон. Но долго наслаждаться тишиной и одиночеством в это холодное утро мне не пришлось. Чуйка! С самого утра работающая, как папа Карло, доложила о приближении гостей. И в самом деле, не прошло 10 секунд, как наверху раздался чуть слышный скрип тормозов, хлопнули двери, и на спуске показалась троица ожидаемых мной собеседников. Точнее, к таковым относился лишь один из визитеров. аж стальные же должны были стать. Ну да, да, секундантами они будут. Я ж говорю, на перу не обошлось без интересностей. Доброе утро, господа. Я кивнул всем троим, но ответ получил лишь от двоих, от тех самых будущих секундантов. Подтянутые, спортивные ребятки с невыразительными лицами, одинаково короткими военными прическами, в одинаковых костюмах, которые можно было бы назвать деловыми, если бы не кое-какие мелочи, человеку несведущими, незаметными, но превращающими с виду обычный костюм во вполне удобную для активного движения одежку. Телохранители моего противника, собственно, как мы и договаривались. Ну да, тащить в качестве секунданта Леонида было бы тонким издевательством над вызвавшим меня боярычем. Это ж не поединок со школьниками, а полноценная дуэль между взрослыми людьми. Привлекать же того же Хромова мне был не по чину. Боярский сын рода Бестужевых. Нет, никаких традиций я бы не нарушил, и никто бы ничего не сказал. Но выводы заинтересованные лица сделали бы. Они же не знают, что у меня просто нет взрослых людей, знакомых настолько хорошо, что я мог бы доверить им право наблюдателя на дуэли. Так пусть будут люди моего оппонента. Тем более наш разговор видела и слышала вчера достаточно людей, чтобы я мог не опасаться за честность поединка. Каким бы ни был исход нашей встречи, в случае смерти одной из сторон разбираться в обстоятельствах будут скрупулезно и совсем не бояре. Но причин сомневаться в том, что и мой противник это понимает, у меня нет. Кирилл Николаевич, оказавшийся рядом со мной один из гостей, коротко, по-военному, резко кивнул и представился. «Меня зовут Андрей Аполлинарьевич Вешков. Я буду вашим секундантом, если не возражаете». «Ничуть». «Приятно познакомиться, Андрей Аполлинарьевич», — качнув головой, ответил я. «Помню его. Весь вечер ходил за своим боярычем, как привязанный». «Что ж, это даже к лучшему». «Замечательно. Вы готовы?» Получив утвердительный ответ, Вешков извинился и отправился навстречу ожидающему его в 5 метрах напарнику, коллеге. Мой же противник остался стоять еще дальше, метрах в 10 от своего секунданта. Наблюдатели переговорили, и через 10 минут ритуальных танцев с бубнами, вроде обязательного предложения о примирении и перечисления запрещенных к использованию мощных площадных техник, из которых я не мог выполнить ни одной, в отличие от моего противника Воя, молвой причисляемого к старшим. В общем, спустя еще 10 минут с формальностями было покончено, и нас четверых накрыло артефактной полусферой диаметром в добрых 50 метров, призванной защитить окружающее пространство от возможных разрушений. Понеслось. Разгон. Легкий кинетический щит возник передо мной, словно сам по себе, и тут же развернулся под небольшим углом, пропуская вскользь запущенную в меня метровую сосульку, по какому-то недоразумению, названную ледяной иглой. Шустрый парень, но ведь все равно не успеет. Перелетая на полной скорости через замерцавший щит, я выпростал руки из-под куртки. Вперед, вперед, вперед! Оказавшиеся в моих ладонях ругеры захлопали, изрыгая напичканные под завязку энергии иглы, заставляя искажаться и расползаться водяной щит моего противника. Изумленное лицо боярыча стало достойной наградой за преподнесенный сюрприз и вчерашнее поведение, а через секунду я вошел в его личное пространство, просто порвав не выдержавших 2 десятка попаданий щит. Опустевшие пистолеты не успели упасть на деревянный настил пристани, когда мой кулак врезался в челюсть противника, сминая ее и разбивая полные губы. Вчера на перу так кривившиеся от презрения, цедившие, прямо скажем, весьма неприятные слова в мой адрес. Не останавливаясь, другой рукой правлю картину, сворачивая челюсть боярыча в противоположную сторону. Серию ударов в корпус, на которую ошеломленный, поплывший противник не может ответить, и, как завершение, мощный удар в нос. В стороны медленно, веером, разлетаются брызги крови. В детстве мы называли это «пустить юшку». К моему удивлению, дуэлянт закрывает глаза и падает, словно подрубленное дерево. Не расслабляя чуйки, выхожу из разгона и оглядываюсь на замерших на своих местах секундантах. Перевожу взгляд на лежащее, вытянутое, словно по струнке тела противника. Mortal Kombat, чтоб его. Flawless Victoria. Господа, подтягивая телекинезом Ругеры, обращаюсь к секундантам, уже успевшим прийти в себя. «Кирилл Николаевич, у нас нет претензий», — тихо произносит Вешков, знаком приказывая своему напарнику опустить выхваченный ствол. Тот морщится, но пистолет убирает. А вот молчать он явно не собирается. «Андрей, но он же стрелял!» Когда Кирилл Николаевич получил вызов, он задал вопрос касательно оружия. Вячеслав Еремеевич ответил, цитирую, «Хоть из гаубицы пали». Конец цитаты. Ровным тоном ответил мой секундант, опустив пару эпитетов своего шефа, которыми тот сопроводил свое дозволение, и второй секундант сник окончательно. Ну да, стал бы я заморачиваться с прямым нарушением правил. А так Боярыч сам дал мне великолепную возможность для маневра. Но даже если кто-то попробует возмутиться, иглы были заправлены под завязку чистой энергии, а не рунными зарядами, которые, кстати, только и могут нанести урон стихийникам. Теоретически. Кирилл Николаевич, позвольте один вопрос. Пока секундант Боярыча пытался привести своего валяющегося в отрубе шефа в чувство и вправлял на место его перекошенную челюсть, вовсю фоня целительными техниками, Вешков подошел ко мне и, наблюдая, как я меняю трубчатые магазины Ругеров, поинтересовался. «А если б я не успел остановить Артура?» Я кивнул за спину телохранителя, а когда тот обернулся, чтобы посмотреть, на что я указываю, скамейки, рядом с которыми, собственно, и стояли секунданты во время боя, взмыли воздух и с грохотом обрушились на землю. «Впечатляет! На такую атаку мы бы могли и не успеть отреагировать», — почесав бровь, секундант хмыкнул. «Но, впрочем, ничем другим место для дуэли разместить здесь нечем. Вы предусмотрительный человек, Кирилл Николаевич. А не знаю, что еще хотел сказать Вешков?» Его прервал слабый голос с трудом поднимающегося на ноги Боярыча Верта. «Поздравляю с победой! Это была самая хреновая дуэль в моей жизни!» Ну да, говорить невнятно. Зато самоиронии хоть отбавляй. «Кирилл, вы не против, если я буду звать вас по имени? Все-таки разница в возрасте у нас довольно большая». 10 лет – это 2/3 моей жизни, Вячеслав Еремеевич, не возражаю я». «Тебе 15?» Боярыч было расхохотался, но тут же застонал от боли в отбитых ребрах и челюсти. «Ух, кому сказать, что меня так мальчишка отделал? Не поверят. Ко мне дробилка, а не кулаки. Прошу извинить за вчерашнее, Кирилл. Честно говоря, увидев, кому повезло получить руку, и, думаю, не ошибусь, если скажу сердце Ольги, я был несколько взбешен», — подсказал я. И Боярыч снова попытался рассмеяться с тем же результатом. «Именно», — Вячеслав кивнул, и, окинув меня долгим взглядом, протянул руку. «Мир, Кирилл,